Если не считать разбудивших меня водно-психологических процедур, ничего тягостнее этого лечебно-эстетического практикума испытывать мне не доводилось. Хотя, возможно, причина была в уколе. Практикум проходил в комнате, смежной с нашей палатой. Комната эта была большой и полутемной. Длинный стол в ее углу был завален кусками разноцветного пластилина, уродливыми глиняными лошадками, вроде тех, что лепят художественно одаренные дети, бумажными моделями кораблей, поломанными куклами и мечами. В центре стола помещался большой гипсовый бюст Аристотеля, а напротив, на четырех затянутых коричневой клеенкой стульях с планшетами на коленях, сидели мы. Эстетическая терапия заключалась в том, что мы рисовали этот бюст привязанными к планшетам карандашами, которые, к тому же, были закатаны в мягкую черную резину. Володин и Сердюк остались в своих полосатых пижамах, а Мария снял куртку и надел вместо нее маечку с длинным почти до пупа вырезом. Все они, видимо, уже привыкли к этой процедуре и терпеливо водили своими карандашами по картону. На всякий случай я сделал небрежный быстрый набросок, а потом отложил планшет и стал глядеть по сторонам. Укол, несомненно, продолжал действовать. Со мной происходило то же, что и в ванной. Я не способен был воспринимать реальность в ее полноте. Элементы окружающего мира появлялись в тот момент, когда на них падал мой взгляд, и у меня росло головокружительное чувство, что именно мой взгляд и создает их. Я вдруг заметил, что стены комнаты увешаны рисунками на небольших листках бумаги. Среди них попадались прелюбопытные. Часть из них явно принадлежала Марии. Это были самые неумелые, почти детские каракули, где в разных вариантах повторялась тема аэроплана, украшенного мощным фаллическим выступом. Иногда этот аэроплан оказывался стоящим на хвосте, а изображение приобретало христианские обертона, довольно, впрочем, кощунственные. В целом рисунки Марии были мало интересны. Зато другой цикл показался мне любопытным до чрезвычайности. И не только потому, что его автор обладал несомненным художественным дарованием. Это были рисунки, объединенные японской темой. Она была представлена как-то странно, неровно. Большинство рисунков, 7 или 8, словно пытались воспроизвести где-то виденное изображение. Самурая с двумя мечами и непристойно оголенной нижней частью тела, стоящего на краю обрыва с камнем на шее. Еще 2 или 3 рисунка изображали отдых всадников на фоне далеких гор. Горы были нарисованы с удивительным мастерством в традиционном японском духе. Лошади на этих изображениях были привязаны к деревьям, а спешившиеся всадники в широких разноцветных одеяниях, сидя неподалеку на траве, пили из каких-то плошек. Самое сильное впечатление на меня произвел рисунок на эротическую тему – отрешенный мужчина в крохотной синей шапочке и отдающаяся ему женщина с широкоскулым славянским лицом. В этом лице было что-то жуткое. «Простите, господа», — не выдержал я, «а кому принадлежат эти работы на японскую тему?» «Семен», — спросил Володин, «кому твои рисунки принадлежат? Наверное, больница». «Это ваши, господин Сердюк?» «Мои», — ответил Сердюк и посмотрел на меня из-под лобья своими ярко-голубыми глазами. «Восхитительно», — сказал я. «Только, пожалуй, немного мрачно». Он ничего не ответил. Третья серия рисунков, принадлежащая, как я догадался, Володину, была очень неконкретной и импрессионистической по исполнению. Здесь тоже была сквозная тема. Какие-то 3 размытых темных силуэта вокруг вспышки огня и падающий на них сверху столб света. По композиции это напоминало известную картину с 3 охотниками у костра, только через миг после разрыва в этом костре фугасного снаряда. Я посмотрел на другую стену и вздрогнул. Это был, наверное, самый острый приступ дежавю в моей жизни. С первого взгляда на 2-метровый картон, покрытый крохотными разноцветными фигурами, я почувствовал свою глубокую связь с этим странным объектом. Встав со стула, я подошел к нему. Мой взгляд упал на верхнюю часть картона, где помещалось нечто напоминающее план сражения, как их обычно рисуют в учебниках истории. В центре плана помещался заштрихованный синий овал, на котором было крупно написано «Шизофрения». К нему сверху шли 3 широких красных стрелки. Одна прямо упиралась в овал, а две другие, изгибаясь, впивались в его бока. На стрелках было написано «инсулин», «аминозин» и «сульфазин», а от овала вниз уходила прерывистая синяя стрелка, под которой было написано «болезнь отступает». Изучив этот план, я перевел взгляд на рисунок снизу. Множеством действующих лиц, обилием деталей и запутанностью изображения он напоминал иллюстрацию к роману Толстого «Война и мир». Я имею в виду такую иллюстрацию, на которой поместились бы все герои романа и все его действия. И одновременно рисунок был очень детским по своей природе, потому что на нем так же точно, как на рисунках детей, запросто нарушались все законы, перспективы и смыслы. Правую часть картона занимало изображение большого города. Увидев ярко-желтый купол Исаакия, я понял, что это Петербург. Его улицы, местами нарисованные подробно, а местами просто обозначенные линиями, как на плане, были заполнены стрелками и пунктирами, явно изображавшими траектории чьей-то жизни. От Петербурга пунктирный след вел в такую же примерно Москву, находящуюся совсем рядом. В Москве были крупно выделены только два места – Тверской бульвар и Ярославский вокзал. От вокзала вела тоненькая двойная паутинка железной дороги, которая, приближаясь к центру картонного листа, расширялась, увеличивалась и становилась объемной, превращаясь в рисунок, выполненный более-менее по законам перспективы. Рельсы уходили к заросшему ярко-желтой пшеницей горизонту, а на этих рельсах в облаках дыма и пара стоял поезд. Поезд был нарисован подробно. Паровоз был разворочен несколькими прямыми попаданиями снарядов. Из дыр в его бочкообразном теле валили тяжелые клубы пара, а из кабины свешивался мертвый машинист. За паровозом виднелась платформа, состоящая над ней броневиком. Надо ли говорить, как забилось в моей груди сердце? Пулеметная башня которого была повернута к желтым волнам пшеницы. Люк башни был открыт, и над ним виднелась коротко остриженная голова Анны. Ребристый хобот пулемета изрыгал огонь в сторону поля, куда указывала шашка Чапаева, стоящего на платформе рядом с броневиком. Чапаев был одет в высокую папаху и какой-то мохнатый черный плащ, застегнутый на шее и падающий до пят. Его поза, пожалуй, была слишком театральной. Поезд на рисунке только нескольких сантиметров не дошел до железнодорожной станции, большая часть которой осталась за краем листа. Видно было только ограждение платформы и табличка со словами «Станция Лозовая». Я попытался найти на рисунке врагов, в которых строчила из своей башенки Анна, но увидел только множество приблизительно набросанных силуэтов, почти по плечи скрытых высокой пшеницей. Оставалось такое впечатление, что автор этого изображения не очень представлял себе, с кем и почему ведутся боевые действия. Что же касалось самого этого автора, то на его счет у меня, к сожалению, оставалось мало сомнений. Крупными печатными буквами под рисунком было написано «Бой на станции Лозовая». Рядом другой рукой было добавлено «Чапаев в бурке, а Петька в дурке». Я стремительно повернулся к остальным. «Послушайте, господа, вам не кажется, что это несколько выходит за рамки того, что принято между порядочными людьми, а? Что, если я начну делать то же самое, а? Что будет?» Володин и Сердюк отвели глаза. Мария сделала вид, что не слышит. Некоторое время я смотрел на них, пытаясь понять, кто сделал эту гадость, но ни один так и не выдал себя. Впрочем, если честно, это не особо меня волновало. И в большой степени мое раздражение было напускным. Куда больше меня занимал рисунок, при первом взгляде на который я испытал ощущение какой-то незавершенности. Повернувшись к картону, я некоторое время пытался понять, что именно меня тревожит. Кажется, это был участок между схемой сражения и поездом, где, по идее, было небо. Большой кусок картона не был ничем заполнен, и из-за этого рождалось ощущение какой-то засасывающей пустоты. Подойдя к столу, я нашарил среди валяющегося на нем хлама огрызок сангины и почти целый угольный стержень. Следующие полчаса ушли у меня на то, чтобы заполнить небо над пшеничным полем черными кляксами шрапнельных разрывов. Рисовал я их одинаково. Густо-черное, закрашенное углем облачко и разлетающиеся в разные стороны стрелы осколков, оставляющих за собой длинный сангиновый след. Результат оказался очень похож на известное полотно Ван Гога, название которого я не помнил, где над пшеничным полем чернело множество ворон, похожих на грубые и жирные буквы «В». Я подумала о том, насколько безысходна судьба художника в этом мире. Эта мысль, доставившая мне сперва какое-то горькое наслаждение, вдруг показалась невыносимо фальшивой. Дело было не только в ее банальности, но и в какой-то ее корпоративной подлости. Все люди искусства так или иначе повторяли ее, выделяя себя в какую-то особую экзистенциальную касту. А почему? Разве судьбы пулеметчицы или, например, санитара имели другой исход? Или в них было меньше мучительного абсурда? Да и разве связана неизмеримая трагедия существования с тем, чем именно человеку приходится заниматься в жизни? Я повернулся к своим соседям. Сердюк и Мария были поглощены бюстом Аристотеля. Мария от напряжения даже высунула изо рта кончик языка. А Володин внимательно смотрел на то, как меняется рисунок на моем картоне. Поймав на себе мой взгляд, он вопросительно улыбнулся. «Володин», — заговорил я, — «позвольте задать вам один вопрос. Сделайте одолжение. Кто вы по профессии?» «Я предприниматель», — сказал Володин. «Как сейчас говорят, новый русский. Во всяком случае, был. А чего вы спрашиваете?» «Я, знаете, о чем подумал? Вот говорят, трагедия художника. Почему именно художника? Как-то нечестно. Понимаете, в чем дело? Художники все-таки заметные фигуры, и поэтому происходящие с ними беды делаются известными и попадают на всеобщее обозрение. А разве вспомнят о каком-нибудь... Нет, а предприниматели могут. Ну, скажем, о машинисте поезда. Как бы трагично ни была его жизнь». «Вы, Петр, вообще не с того бока заходите», — сказал Володин. «Как это?» «Вы понятия путаете. Трагедия происходит не с художником и не с машинистом поезда, а в уме художника или машиниста поезда». «Простите?» «Прощаю, прощаю», — промурлыкал Володин и склонился над своим планшетом. Несколько секунд слова Володина не доходили до меня, а потом я понял, что он хотел сказать. Но из-за умственной вялости, вызванной уколом, они не вызвали во мне никакого отклика. Вернувшись к своему картону, я изобразил над полем несколько столбов густого черного дыма, на который у меня ушел весь уголь. Вместе с пятнами шрапнельных разрывов в небе они придавали картине какую-то грозную безнадежность. Мне стало не по себе. Я принялся старательно покрывать горизонт маленькими фигурками всадников, несущихся сквозь пшеницу наперерез атакующим. «Вас пропадает баталист», — заметил Володин, который время от времени отрывался от своего планшета, чтобы бросить взгляд на мой картон. «Кто бы говорил», — ответил я. «Это ведь вы постоянно рисуете взрыв в костре». «Взрыв в костре?» Я поглядел на стену, где висели рисунки. «Если вы находите, что это похоже на взрыв в костре, то мне сказать нечего», — ответил Володин. «Просто нечего». Мне показалось, что он обиделся. «А что же это?» «Это нисхождение небесного света», — ответил он. «Разве не видно, что он приходит именно сверху? Там же специально подрисовано». В моей голове пронеслось несколько последовательных умозаключений. «А как я понимаю, с этим небесным светом вы тут и лежите?» «Правильно понимаете», — сказал Володин. «Неудивительно», — вежливо сказал я. «Я сразу почувствовал, что вы человек необычный. А что именно вам инкриминирует? То, что вы этот свет видели? Или то, что пытались рассказать о нем другим?» «То, что я им являюсь», — сказал Володин. «Как обычно в таких случаях». «Ну, это вы, я полагаю, шутите», — сказал я. «А если серьезно?» Володин пожал плечами. «Было у меня два ассистента», — сказал он, — «вашего примерного возраста. Такие, знаете, ассенизаторы реальности. Сейчас без этого в бизнесе нельзя. Кстати, они тут и нарисованы, видите? Вот эти две тени. Да. И, короче, взял я себе за правило с ними о высоких материях говорить. И вот один раз так получилось, что поехали мы в лес, И показал я им. Не знаю даже, как объяснить. Все как есть. Да и не показывал даже, сами все увидели. Короче, тут этот момент и нарисован. И так это на них подействовало, что через неделю доносить побежали. В общем, какие идиоты, на каждом по 10 жмуриков, а все равно решили, что по сравнению с тем, о чем они доложат, это ерунда. Подлый у нынешнего человека инстинкт, и скажи вам. «Вы правы», — ответил я, вдруг задумавшись о своем.